Стефа поняла, что ее тайна раскрыта, что Люция добивается ответа, и так все зная. Что делать? Ее душили слезы, жалость к Люции, к самой себе. Она молчала, зная, что тем самым подтверждает все. Вдруг зазвенели бубенцы, заскрипел снег, зафыркали кони, и с их санками поравнялась великолепная упряжка панны Риты. Кучер придержал разгоряченных коней. Стефа, несказанно обрадованная, тоже натянула вожжи, видя в панне Шележанской избавительницу. — Как дела? Как живете? Рита перегнулась из санок, подавая руку Стефе и Люции. — А я вот как раз еду в Сладковцы. Хорошо, что вас встретила. — Мы думали, вы в Глембовичах. Я должна была там быть вместе с тетей, но приехали Подгорецкие, и я улизнула. — Вальди опечалится, — сказала Люция. — Переживет, — нахмурившись, сердито отрезала панна Рита. Стефа встряхнула вожжи. — Возвращаемся? Вы поезжайте впереди, наши кони с вашими тягаться не смогут. — У меня другая идея. Вы обе пересаживайтесь ко мне, а Кароль займется вашими санками. Лакей, услышав это, живо соскочил с козел. Стефа уселась рядом с панной Ритой. Люция на козлах обернулась к ним. Они болтали весело, но что-то словно бы мешало прежней свободе в обращении. Панна Рита сидела скучная, Стефа опечаленная, даже Люция уныло понурила голову. Когда по просьбе Риты Стефа рассказала ей о поездке в Ручаев, молодая панна не спускала с нее глаз, словно хотела прочесть затаенные ее мысли. Стоило Люции грустно упомянуть о предстоящем отъезде Стефы, панна Рита встрепенулась. — Как? Вы уезжаете? Но почему? Родители настаивают, и я решила не противиться. Она сказала это столь решительно, что панна Рита и Люция промолчали. Слезы навернулись девочке на глаза. Панна Шележанская осталась в Сладковцах на ночь. Вечером они со Стефой играли на бильярде. Люция, заплаканная, сидела у камина в соседнем зале. Об отъезде Стефы они больше не говорили. Панна Рита угадала причину. К тому же она знала от пани Идалии, что Стефа — внучка Корвичурны. «Знаете, отчего я не поехала в Глембовичи?» — говорила Рита. «Оттого, что там будут возглашать здравицы в честь майората, будут курить ему фимиам, а он терпеть этого не может и начнет злиться. Всем этим господам кажется, что они, выбрав его председателем, корону надели ему на голову. Они поступили умно и справедливо, но это вовсе не милость. Ему этот пост принадлежит по праву. Он умнее их всех. Выборы не были для него неожиданностью, как и для всех остальных. И все равно заведут длиннющие похвальные речи, начнут поднимать за него тосты, наделают шуму, и тот, кто станет кричать громче всех, наверняка про себя станет исходить от зависти. Вновь майорат на виду, а он сам в тени. Будет считать, что удача слепа, что сам он с его миллионами и генеалогией справился бы не хуже, не в силах признаться, что сам он не более чем светский бездельник. Но вслух, о, ничего подобного. Одни здравицы в честь пана Михаровского. И майорат из простой учтивости вынужден будет прилюдно благодарить такого болвана за теплые слова. Слава богу, майорат не любитель длинных речей. Сам он всегда говорит коротко и дельно. Но ведь среди пустых болтунов будут и дельные люди. Князь Гершторф, молодой граф Мартенский. Их выступления обойдутся без пустой лести. Их приятно послушать. Майорату они настоящие друзья. Она умолкла. Панна Рита посмотрела на нее. Со мной можете говорить откровенно. Я сама не просто друг майорату. Я люблю его. Не могу равнодушно смотреть на все, что с ним связано. Да, есть еще одна причина, почему меня не будет в Глембовичах. Отсутствие там Трестки. Стефа, нацелившая было кий, удивленно подняла голову. Из-за Трестки? Вот именно. Вы только не думайте, что я делю сердце между двоими. О, нет. Просто порой Трестка бывает незаменим. Я привыкла, что он меня неотступно сопровождает и других кавалеров не терплю. Если он со мной, я под защитой. Никто другой уже не станет мне надоедать. Исключение я делаю только для майората, но он относится ко мне, как сама я отношусь к Трестке. Без малейшей тени чувств. «Он очень любит вас и ценит», — живо вмешала Стефа. Печаль и боль, прозвучавшие в словах панны Риты, исполнили ее сочувствием. Молодая панна рассмеялась. «Вы хотите меня утешить? Напрасно! Он любит меня, но больше любит своих коней и пандура. О да! Знает мои чувства к нему, но из деликатности никогда не намекнет об этом. Я вам повторю, что уже говорила однажды. Этот человек выберет женщину, в точности на него похожую, словно для него созданную, не уступающую ему в красоте, характере, темпераменте, словом, во всем. И это будет его женщина. Красивейшие женщины мира могут раскинуться к его ногам. Простите за банальность, но ни одна из них не пробудит в нем подлинные чувства, разве что мимолетное кипение крови. Он выберет себе женщину, которую захочет назвать женой, но только не среди громких имен и прекраснейших партий, не среди титулов. Выберет там, где никто и не догадается. И перед такой женщиной я первая готова склонить голову. Рита замолчала. В тишине только кии стучали о шары. Девушки продолжали азартно играть. Пришла Люция. В какой-то миг Рита, склонившись над зеленым сукном, произнесла, словно бы для себя самой, но достаточно громко: «И я знаю такую женщину. И если я угадала правильно...» Она не закончила. Заговорили о чем-то другом. Люция внимательно посмотрела на Риту, потом на Стефу и, медленно повесив голову, вышла. Пан Мачей и пани Идалия ночевали в Глембовичах. Вернулись они утром. Баронесса, пребывавшая в самом лучшем расположении духа, оживленной во всех подробностях, рассказывала, как прошел обед. Пан Ксаверий вставлял свои дополнения, кивал лысой головой, поддакивая: «Да-да, майорат — человек заслуженный, дельный, энергичный. Вот только вчера он был не в лучшем настроении. Да». «Порой становится просто язвительным», — подтвердила пани Идалия. Панна Шележанская прикусила губы и покосилась на Стефу. Пан Ксаверий продолжал: «В последнее время это с ним часто бывает. Вчера он усердно выступал в роли любезного хозяина, но, словно бы делая над собой усилие, из-под кустистых бровей он посмотрел на серьезное лицо пана Мачей и добавил: «Пан Благодетель, и вы не веселы. Может, плохая новость?» Пан Мачей усмехнулся. «Заразился от внука». Обед прошел невесело. Только пани Идалия и пан Ксаверий наперебой болтали о Глембовичах. После обеда панна Рита собралась уезжать. «Мы, должно быть, расстаемся навсегда». — с болезненной улыбкой сказала ей Стефа. — Упаси, Господи! Я уверена, что и Далька вас не отпустит. Да, я к тому же приеду еще, пока вы здесь. В любом случае не уезжайте, не попрощавшись с моей тетей в Обронном. — Да, верно. Княгиня всегда была добра ко мне. — Она вас очень любит, — сказала Рита, сердечно целуя ее.